Глава 14. Ян. Трындец, конечно. Эту синеглазую стрекозу вообще нельзя оставлять одну без присмотра. Только зазевался, как она уже умчала из дома и подцепила себе какого-то амбала прямо в спортивном зале универа. Они сидели на наваленных кучу матах, прижавшись друг к другу и о чем-то мило беседовали. Скрипнув зубами, я прошел в зал и привалился к стене, не спуская глаз со сладкой парочки. Это был точно не ее бывший. Того я видел разок в студенческом кафе, и его смазливую рожу запомнил. А кто это тогда? Для студента явно староват. Оторвавшись, наконец, от подкачанного парня в пижонском спортивном костюме, Кристина направилась к своим одногруппницам. В этот момент она почувствовала мой пристальный взгляд и удивленно уставилась на меня. Я, хмыкнув, приподнял брови. Не ожидала меня здесь увидеть? Я тоже не думал, что временное изменение расписания преподнесет мне такой подарок. С удовольствием полюбуюсь на запыхавшуюся Крис, качающую на матах пресс или с азартным блеском в глазах, закидывающую баскетбольный мяч в корзину. В спортивных штанах моментально стало тесно. Да Хоть хватай девчонку и тащи в укромный уголок, чтобы снять накопившееся напряжение. Сколько уже прошло с момента нашей последней сумасшедшей ночи? Неделя? Достаточный срок, чтобы начать сходить с ума. И ведь я мог исправить это за пару минут, набрав любой из многочисленных номеров своих бывших и потенциальных. Но это было бы слишком легкое решение. А я парень азартный и люблю трудности. И во второй раз затащить в свою постель эту занозу с невыносимым характером и невероятным телом стало для меня делом чести. «Итак, как вы уже поняли, сегодня я вместо Александра Павловича». Громкий язычный голос пижона в спортивном костюме заставил меня поморщиться и оторвать взгляд от Кристины, присоединившейся к своей группе. «А как вас зовут?» — кокетливо поинтересовалась какая-то девица в розовой футболке. При этом она трогательно прикусила губку и расправила плечи, выставляя грудь на показ. «Блин, ну серьезно? Евгений Александрович!» Строго посмотрел на нее наш новый физрук и медленно обвел взглядом всех присутствующих. «Девушки сегодня играют в волейбол, а парни сдают нормативы ГТО». Некоторые девчонки радостно захлопали в ладоши. Я покосился на Кристину. Она улыбалась и не сводила глаз с Евгения, мать его, Александровича. «Интересно, что их связывает?» «Я что-то пропустил?» — шепнул мне на ухо проскользнувшая в дверь Костян. Следом за ним зашла Аида с раскрасневшимися губами и улыбкой до ушей. «Ну, понятно, кому сейчас и хорошо, так это этим двоим». «У нас новый физрук, и в ближайшие 40 минут тебе придется поднапрячь свою задницу». Прошипел я, пытаясь перехватить взгляд синеглазки, но она упорно не хотела меня замечать. «Он гей, что ли?» — во весь голос заржал Костя, хлопая меня по плечу. «Ну что за идиот?» 10 кругов вокруг зала, потом 5 минут прыжков на скакалке!» Хлопнул в ладоши новый препод, останавливая недобрый взгляд на нас с Костяном. «Блин, и что Крис в нем нашла?» Усмехнувшись, я оторвался от стены и не спеша нагнал Кристину. «Я думал, мы пойдем в универ вместе», — негромко проговорил я, не глядя на девушку. «Мне казалось, что вчера мы очень мило пообщались и даже нашли много общих тем. Я бы, конечно, хотел, чтобы вечер закончился в моей кровати, но, в принципе, был рад и тому, что было. Кристина — интересная девчонка. Она не хотела мне понравиться, и оттого мне было с ней безумно интересно. Я не привык, чтобы девушки говорили то, что думали, и вели себя, как гопота на минималках. А синеглазка была такой. И это ужасно смешило меня и одновременно распаляло». «Боишься потеряться, малыш?» — хмыкнула Кристина, прибавляя скорости. Я еще при нашей первой встрече понял, что девушка в хорошей физической форме, и, видимо, пришла пора в очередной раз убедиться в этом. Хотел донести твой портфель и угостить жвачкой. Серьезно проговорил я, бросая на девушку быстрый взгляд. Черт, надо будет как-нибудь вытащить ее на утреннюю пробежку. Уж очень сексуально Крис смотрела в своих обтягивающих трикотажных штанишках и тонком топике. Подтянутая, изящная, аппетитная. Я бы с радостью принял с ней душ после тренировки. «Ян, то, что мы живем по соседству, вовсе не значит, что мы друг другу что-то должны», — ровно проговорила девушка, ловко перепрыгивая через оставленный кем-то мяч. Кровь от ее слов вскипела, но я не подал вида. «Мне бы просто была приятна твоя компания», — невозмутимо ответил я, задевая плечом пробегающего мимо одногруппника. Кристина, испытывающе, посмотрела на меня. «Зачем к этому привыкать?» — наконец выдала она. «Да Руки так и чесались. Схватить ее и повалить на маты, наглядно демонстрируя, к чему бы именно я хотел привыкнуть. Во сколько у тебя заканчиваются пары?» Игнорируя позывы собственного тела, спокойно поинтересовался я. Я уже понял, что с этой девчушкой лучше сдерживать свои порывы. Она напоминала мне дикую неприручённую кошку, которая шарахалась от любого неосторожного взмаха. но если заворожить ее плавными движениями и ненавязчивой лаской, то она позволит осторожно прикоснуться к шелковистой шерстке и погладить ее. «В три», — просто ответила Крис. И, рассеянно улыбнувшись, вырвалась вперед. Евгений, мать его, Александрович, практически не отрывал глаз от Крис. И то и дело ободряюще кивал ей. А во мне медленно, но верно росло раздражение и непреодолимое желание поцеловать Кристину у всех на глазах. И только присутствие ее старшего брата сдерживало меня от дерзкого поступка. Если я сделаю это прямо сейчас, то дверь соседской квартиры захлопнется передо мной навсегда. «После парня убегай, у меня к тебе есть дело». Нагнав Кристину, я наклонился к ее уху и слегка провел ладонью по предплечью. И тут же убрал, чтобы не получить острым локтем в живот. «Какое дело?» Подозрительно поинтересовалась Крис, поднимая на меня суженные глаза. Я увидел вспыхнувшее на милой мордашке любопытство и криво ухмыльнулся. «Узнаешь». Многозначительно протянул я и слегка отстал. Все, рыбка на крючке. Девушка бросила на меня долгий взгляд и, качнув собранными высокий хвост волосами, умчалась вперед. Рядом тут же нарисовался Костян. «Вы опять, что ли, с Мелкой подцапались?» Цокнул он языком, неодобрительно косясь на меня. Я почувствовал себя жутким чудовищем, обижающим маленьких девочек. Хотя эта малышка сама кого хочешь доведет. Наоборот, пытаюсь навязать ей свою дружбу. С улыбкой развел я руками. «Интересно, если Костян узнает о моих попытках соблазнить его сестру, он сразу вычеркнет меня из их жизни. Или вначале вмажет, а потом вычеркнет. Крис, надо отвлечься от расставания с тем придурком. Она вроде вида не подает, но наверняка ей сейчас непросто», — задумчиво проговорил Костя, подстраиваясь под мой неспешный бег. Я молчал. В памяти еще свежо было заплаканное личико Кристины, когда я остановился на мосту и завел с ней какой-то дурацкий разговор. Если честно, пересрался я тогда знатно. И сразу отчетливо понял, что не прощу себе, если эта девчонка спрыгнет у меня на глазах. Поэтому сходу начал нести какую-то чушь, лишь бы заговорить ее, отвлечь. И тогда отвлекался, что самого затянуло по самое «не хочу». Как раз сегодня хотел после пар позвать Крис прогуляться. Небрежно бросил я, не сводя глаз с улыбающейся девушки. К ней присоединился наш недофизрук и что-то оживленно рассказывал ей. «Да что ж он не уймется-то никак?» «Отлично, а я тогда еду провожу до дома», — довольно проговорил Костян, разве что ладоши не потеряет предвкушения. Приподняв брови, я покосился на друга. «Я так полагаю, вчерашнее свидание прошло успешно?» Парень наморщил лоб и озадаченно почесал затылок. «В том-то и дело, что я так и ни черта не понял. В ресторане мы грызлись 2 часа подряд по любому поводу. А потом Аида затянула меня в какой-то клуб, и под громкую музыку мы целовались, как сумасшедшие. Но стоило нам выйти на улицу и заговорить, как мы снова начали сраться». Я усмехнулся. «Это настоящая страсть, друган. Наслаждайся». Костя с сомнением покачал головой. «Не знаю, мне хочется одновременно и прибить эту сумасшедшую, и поцеловать, так чтобы больше не вякала, а попросила еще». Я рассмеялся. Знакомое чувство. «Ну так что тебя останавливает? Действуй». Костян цокнул языком. «Ты не поверишь, но рядом с ней я теряюсь, как пацан, как будто в первый раз вижу девушку так близко». «Да уж, действительно верится с трудом». Костя — пробивной парень богатырского телосложения, наглый, открытый и уверенный в себе. Девушки всегда вешались на него только так. Но Костян никогда не утруждал себя долгими отношениями и менял подружек как перчатки, умудряясь при этом оставаться с ними друзьями. «Чё-то не нравится мне этот физрук», — прозвучал вдруг помрачневший голос друга. Я метнул быстрый взгляд в сторону Кристины. Ну так и есть. Евгений, мать его, Александрович, так и крутился вокруг синеглазки. Только теперь к ним присоединилась и Аида. Втроем они отошли в угол и, о чем-то увлеченно разговаривая, взялись за распутывание сваленных в одну кучу скакалок. «Предлагаю устроить нашему новичку посвящение». Многозначительно посмотрел я на друга. Он понял меня с полуслова. «Я только за». Кровожадно ухмыльнулся Костян и уже другим, более внимательным взглядом окинул ничего не подозревающего Евгения Александровича.